После 18-го по счету звонка возлюбленного, по счастью, между ними затесалось несколько более увлекательных сообщений, Соланж решила написать Жаку письмо, которое окончательно обезопасит ее от его натиска, не затрагивая при этом мужской гордости, которой она ни в коем случае не хочет причинить ущерба. Словом, письмо вроде того, которое она отправила Колетт, своей отставленной в сторону подружке, томящейся в чуждом и внешнем мире. Всем остальным Соланж решила послать типовое сообщение о том, что отправляется в длительное путешествие. Ей совершенно не хотелось продолжать общение с автоответчиком. Она осознала, насколько оно нарушает ее едва установившееся и еще хрупкое звуковое равновесие, где слышится лишь шелест шелка, касающегося хлопчатобумажного чулка. Выходя из гостиной, Соланж, нагруженная периной и подушками, пошатывалась от усталости. Уж очень они все ее донимали. Она вконец извелась, а удовольствия никакого. У нее осталось только противное ощущение подчиненности, подневольности. Ей необходим безмятежный покой спальни, где неизменно витает смешанный аромат одеколона и вербены. Необходима музыка, которая успокоит ее измученный пронзительными звуками слух. Вот удача. Радио угостило ее ноктюрном Шопена, и ей оставалось лишь погрузиться в него, с удовольствием думая о том, что вскоре она, может быть, будет слушать тот же ноктюрн в обществе дамы с рыжим котом. И во рту у нее при этом будет таять кусочек печенья или гренка, пропитанного шоколадом. Сегодня ночью дама в синем снова явится ее навестить. Сон возвращается снова и снова, всегда один и тот же. Дама в синем и Соланж вместе неспешно идут среди толпы, а главное — разговаривают друг с другом. И между ними царит такое доверие, такое полное взаимопонимание, что фраза начинает одна, а заканчивает другая. Их сердца бьются в такт. А в иные минуты и лица их тоже смешиваются, меняются местами, в точности так, как слова, которые без запинки переходят от одной к другой. Они говорят о плавном покачивании, о новом темпе и ритме движения. Им случается взяться за руки, и тогда нитяные перчатки трутся друг о друга с прелестным звуком, вроде шороха песка, просыпающегося из сложенных ладоней и отсчитывающего время, песчинка за песчинкой, все равно что крошки утреннего гренка. Обычно Соланж просыпается от этого шороха, а проснувшись, встает и усаживается на горшок, слушая, как неспешно журчит, звенит, отскакивая от эмали, тонкая струйка. Она не открывает глаз, чтобы не спугнуть сон. Ей хочется подольше оставаться в тепле, подремать среди испарений теплой мочи. Потом она снова укладывается в постель, уже наполовину уснув, и довольная, да нельзя довольная, тем, что у нее есть этот ночной горшок, предмет, с некоторых пор ставший привычным спутником всех ее ночей. Она даже упрекает себя в том, что так поздно заново его открыла, хотя так рано с ним познакомилась. А как же иначе? Ведь теперь он тоже стал соучастником наслаждения, заключающегося в том, чтобы не неволить себя, как приходилось ей делать прежде, не выдергивать насильственно из сна, и не брести, натыкаясь на стулья и шкафы, в туалет, где, окончательно проснувшись, она с ужасом заглядывала в надвигающийся день. Тяжелая артиллерия, вечерний выпуск новостей с режиссером, обложка «Пари-матч» с исполнителем главной роли и количество проданных билетов. Главное, сколько билетов продано. Все это самый верный способ проснуться окончательно. Но сегодня, вот чудо, наступающий день ее не пугает. В приятном отдыхе Соланж приобщилась к блаженству после обеденного сна. Раз или два в неделю, во второй половине дня, она устраивалась в своем плетеном кресле, закутывалась потеплее покрывалом с кровати из комнаты номер 25 и, убаюканная щебетом перекликающихся в листве каштана птиц, засыпала, уронив руки на колени поверх раскрытой книги. Она была в восторге от этой совершенно новой для нее способности легко уступать сну, потому что еще не забыла, с каким трудом среди всех прочих битв, которые ей приходилось вести, отвоевала себе право на сон и каких усилий требовала борьба за него. Как правило, приходилось хитрить, изобретать всевозможные уловки, чтобы ночь, наконец, сдалась после отчаянного сопротивления, и Соланж, вконец измученная и обессилевшая, забывалась только с первыми проблесками рассвета. А сейчас она наслаждается сном без всяких сражений. Ей не приходится его добиваться, и она без проблем засыпает не только вечером, но и в любое время дня, стоит только захотеть. Едва она закроет глаза, как ее мысль, не засоренная никакими посторонними образами, легкая, свободная от груза общих тревог, сама собой соскальзывает к некоему нематериальному центру тяжести, и тело тотчас следует за ней. Всем ее существом, сплавом жизни и материи, овладевает органическая лень, и Соланж увлекает теплый, тягучий поток сна, в котором она увязает. А потом легчайшее движение, и вот она уже взмывает вверх, выплывает против течения, просыпается без всякого будильника, свежая и отдохнувшая. На следующем концерте у нас будет выступать арфистка. Соланж приподнимает веки. Рыжий кот, кольцом свернувшийся на шее хозяйки, напоминает большой меховой шарф. «Мы с Морковкой очень любим арфу!» Соланж выпрямляется в кресле, устраивается поудобнее, потому что начинается длинное летание. С арфы дама с рыжим котом переключится на что-нибудь другое, потом еще на что-нибудь. Летание — здесь длинный и скучный перечень чего-либо. Это летание, как и сон, не требует от нее никаких усилий. Достаточно просто плыть по течению, отдавшись на волю фраз, которые нанизываются одна на другую. Дама с рыжим котом великолепно умеет изрекать общеизвестные истины. Ни одно из ее высказываний никаких последствий за собой не влечет. Возможно, кому-нибудь другому ее монолог вскоре наскучил бы. А где скука, там и до раздражения рукой подать. Но к Соланж это не относится. Ей, напротив, совершеннейшая бесцельность всех этих разглагольствований доставляет удовольствие. Понятно же, что дама с рыжим котом говорит вовсе не для того, чтобы чего-то от кого-то добиться. Она говорит для того, чтобы говорить, для того, чтобы наслаждаться словами, которые нанизываются одно за другим, или, скорее даже, цепляются одно к другому, словно петли в вязании. Слово «лицевой», слово «изнаночный», слово лицевой, слово изнаночный. Полная иллюзия вывязывания фраз, разве что позвякивание спиц не достает. успокаивающая, бессмысленная болтовня завораживает Соланж, знающую за собой. В том, что касается слов, грех неуместной серьезности. Даме с рыжим котом, и невдомек, что она обучает Соланж самой царственной форме речи, когда говоришь, чтобы ровно ничего не сказать. Соланж и сама с каждым днем все больше совершенствуется в этом искусстве. Ей тоже случается затянуть подобную летанию, и тогда дама с рыжим котом слушает ее с отсутствующим видом, но вместе с тем доброжелательно, как человек знающий, как мало означает всякая речь. Кроме того, именно упражняясь в искусстве летании, Соланж совершенно случайно открыла секрет нудного повторения — умение заговариваться. Нудное повторение, в отличие от летания, предполагающее некое перечисление, дает возможность бесконечно возвращаться к одной и той же мысли. И самое забавное, когда ее удается неизменно передавать одними и теми же словами. Это так успокаивает, дает такой отдых уму. С тех пор, как Соланж преуспела в этой разновидности несложной интеллектуальной гимнастики, она принялась совершенствоваться также и в искусстве изречения сентенций и со временем приобрела способность абстрагироваться от собственных слов, отчего получала двойную выгоду — свободу и экономию энергии. Заговариваться можно и наедине с собой, и Соланж не отказывает себе в этом удовольствии, когда рисует злаки или созерцает улицу за кухонным окном, отодвинув кретоновую занавеску. Тем временем дама с рыжим котом провязала два ряда арфы, два ряда бегоний и пять рядов малышки Эмили, которые так хорошо учатся в школе на улице Бланш. Это самая лучшая коммунальная школа в нашем квартале. Вязание быстро растет, расцвечиваясь узорами на темы воспитания и кризиса призвания у педагогов. Соланж в который уже раз восхищается виртуозностью, которой достигла ее подруга в достижении незначительности. Она учится. «Ваша мама скоро приедет?» — спрашивает дама с рыжим котом, чтобы сделать паузу, потому что иногда летание требует вопроса, чаще всего формального. Он дает возможность перевести дух и снова запустить механизм. Соланж пользуется этим моментом, чтобы, в свою очередь, приняться за собственное вязание. Вязание из несуществующей пряжи цветов выдумки. Да-да, конечно, ее мама приедет, только немного позже. Она в каком-то смысле готовит ей место. Мадам Шуазель не видит никаких препятствий к этому, поскольку отчетность в полном порядке. Когда любишь маму, вполне естественно убедиться, что выбрала для нее действительно приличный и уютный дом, подходящий для того, чтобы достойно закончить здесь, когда придет срок, полноценно и безупречно прожитую жизнь. Да-да, сейчас ее мама путешествует. Ей, несомненно, понравится комната номер 25. Она так мило обставлена, не говоря уже о том, с каким вкусом и как продуманно подобраны занавески, и плотные шторы, и покрывало на кровати, под которым так приятно дремать после обеда, широко распахнув окно навстречу птичьему щебету. Дама с рыжим котом кивает, но уже не слушает. Она следит за кошачьим поводком, а кот тем временем сладострастно трется боком о ножку плетеного кресла. Соланж говорит в пустоту, не слишком заботясь о том, что она плетет, убаюканная собственным лепетом, не интересующим никого, даже ее саму. Это тоже умиротворяет. Иногда Поболтать с Соланж приходит малышка Эмилия. Это вам не дама с рыжим котом. Проницательность девочки заставляет все время быть начеку. С ней все слова наполнены, чтобы не сказать переполнены смыслом. Надо отвечать прямо и ясно. А это не всегда легко. В особенности, когда маленькая Эмилия спрашивает Соланж о том, сколько ей лет или еще что-нибудь в этом роде. Поначалу Соланж отделывалась шутками, которые вскоре девочки прискучили. Теперь, если вопрос ей неприятен, Соланж притворяется, будто не слышит. Маленькой Эмили пришлось, в конце концов, примириться с этим ее недостатком. В приятном отдыхе с такими вещами принято считаться. Однако Соланж совершенно ясно, что провести малышку не удается. Но это мелочь. А вообще девочка чудесная. И Соланж интересуется ею куда больше, чем интересовалась собственной дочерью, когда та была в том же возрасте. Они вместе рисуют злаки, которые выращивают южноамериканские индейцы, и пересказывают друг другу уроки географии по программе начальной школы на улице Бланш, лучшей коммунальной школы этого квартала. Соланж поворачивает голову. Вокруг нее, под каштаном, полным птичьего щебета, никто ни о чем не беспокоится. Ни о том, что говорится, ни о том, что делается. Даже в те минуты, когда медсестра в белом халате, нагруженная лекарствами и рецептами, с довольно неуместной энергичностью нарушает сложившийся порядок вещей. У живущих здесь стариков, которых Соланж все больше воспринимает как свою семью, тоже есть особый способ присутствовать и в то же время не присутствовать здесь. Они участвуют в происходящем, но на расстоянии, как будто все доходит до них через слой ваты, смягчающий движения и приглушающий шумы. Несмотря на возрастные недомогания, которых сама Соланж пока не чувствует, но знает, что со временем это придет, их лица с серьезными и изношенными чертами прежде всего безмятежны. В них живет покой, покой смиренного ожидания, когда смерть не только не пугает, но даже успокаивает, когда она скорее сообщница, чем враг. Иной раз Соланж забывается, погрузившись в созерцание чего-нибудь лица или руки. Она высматривает на них следы целой жизни, заполненной битвами. Угадывает тысячи давних шрамов от уколов, от стрел и даже от кинжалов. Но раны затянулись, они больше не кровоточат. Кожа сделалась шелковистой и светится, подобно старому пергаменту. Те, кто поселился в приятном отдыхе, мирно залечивают старые раны. Разумеется, прошлое Соланж еще не приобрело оттенка пергамента. Оно еще слишком недавнее, слишком близкое для того, чтобы добиться такого свечения. Но все-таки это прошлое. Оно отошло, отжило, в этом-то она уверена. И уверена настолько, что тоже переживает настоящее, как милость, благодать сосредоточенности.